Глава 4. Фидаины. Даи аль-Кирбаль Хусейн почтительно склонился перед Ас-Синаном. Шейх аль-Джабаль посетил лагерь-крепость, где обучались фидаины, и посетил совершенно неожиданно. Хусейн, возглавлявший подготовку будущих наемных убийц и смертников почти 10 лет, еще не помнил такого случая, чтобы сам владыка владык удостоил своим вниманием тайную крепость низаритов, затерянную в горном массиве, куда не добраться даже джиннам. Хусейн в растерянности думал, в какой из комнат, где жили наставники фидаев, поселить шейха, потому что все помещения отличались аскетизмом и довольно убогой обстановкой, а уж сарайчики, в которых ютились неофиты, и вовсе не были приспособлены для нормальной жизни. Будущий фидаин должен стоически терпеть любые неудобства и трудности. Хусейн достойно прошел по всем ступеням иерархической лестницы, за что и был приближен к самому шейху аль-Джабалю, от простого фидаина до даи аль-Кирбаля, поэтому он знал, что Ас-Синан предпочитает не тощий тюфяк на полу, как основатель ордена Хасан ибн Саббах, отличавшийся аскетизмом, а мягкую, удобную постель, сладкое охлажденное вино и добрую еду, что, впрочем, никак не сказывалось на жесткости его характера. В этом отношении старец горы мало чем отличался от своих предшественников. «Меня интересуют твои новые воспитанники Хасан и Абу», — безо всякого предисловия заявил шейх. Отношения между шейхом и даи аль-Кирбалем были доверительными, хотя бы потому, что состояли в родственной связи. Впрочем, об этом оба не распространялись, но то, что Хусейн остался жив после всех своих тайных операций, уже казалось чем-то нереальным. Это было практически немыслимо. Каждый фидаин считал большой честью отдать жизнь за шейха и умирал с радостью, даже под пытками. Тем не менее, Хусейн сумел выбраться из очень опасных передряг, стал даи аль-Кирбалем и возглавил школу подготовки наемных убийц ордена. Можно сказать, что он был на своем месте. Хусейн отличался великолепной физической подготовкой, знал много языков и в совершенстве владел искусством перевоплощения. Он мог буквально на глазах мгновенно превратиться из статного мужчины в дряхлого старца и так искусно играл эту роль, что никто не был в состоянии заметить обман. Возможно, этому способствовало искусство отводить глаза, которые Хусейн позаимствовал у бродячих факиров, когда скитался по Магрибу, добывая разные полезные сведения для старца горы. «Очень достойные юноши», — осторожно ответил Хусейн. Несмотря на родственные узы, даи аль-Кирбаль ни на миг не забывал, что при необходимости Ас-Синан может отправить его к райским гуриям, не задумываясь. «Я не об этом», — нетерпеливо сказал старец горы. «Как они осваивают то, чему их учат? Выше всяких похвал. Особенно хорошо эти двое стреляют из лука и работают ножами. В этом деле Хасан и Абу лучшие из тех, кого я обучал последние 5-6 лет». Ас-Синан насторожился. «Они, кажется, сироты?» — спросил он, сверля темное лицо Хусейна своим огненным взглядом фанатика. «Да, это так, повелитель?» Хусейн не понял, куда гнет шейх, и немного встревожился. «Откуда у них тогда такая сноровка в обращении с оружием? Ведь у кочующих племен а эти юноши как раз и принадлежат кочевникам, владеть оружием обычно учат отцы. Однако, насколько мне известно, ну, по крайней мере, так было сказано, когда их принимали в орден, они утратили своих родителей в раннем возрасте. «Не могу знать, повелитель», — честно признался Хусейн, — «но действительно с оружием они работают выше всяких похвал». «А как все остальное?» «Здесь дела обстоят несколько хуже, но они очень упорные. Временами кажется, что эти юноши никогда не спят и не отдыхают, все учат, учат, тренируются. Что касается физической подготовки, то Абу неважно лазает по стенам и скалам, а Хасан плохо маскируется в песках». «Это как раз неудивительно», — проворчал шейх Аль-Джабаль. «Первый житель пустыни, а второй вырос в горах, и только потом его племя откочевало на равнину, но не в пески». Он немного успокоился. Старец горы был очень подозрительным, и любой будущий фидаин, попадая в лагерь Хусейна, долго и тщательно проверялся как на личную преданность шейху, так и на возможность того, что его подослали с целью убить самого Аль-Джабаля. Такие случаи уже были. Ведь, как известно, палка о двух концах. Кто повсюду сеет смерть, должен быть готов собирать урожай, что когда-то и она придет за ним. Вся проблема заключалась в том, что у Ас-Синана не сложились отношения с Мохаммедом I, сыном Хасана II, преемника основателя ордена, персидским старцем горы, который занимал крепость Аламут. Хасан II, прозванный ненавистным, дошел до того, что назвал себя богом, и его суждения по любому вопросу были непререкаемы. В свое время Ас-Синан признал учение Кийямы, провозглашенное Хасаном II, и получил от него задание распространить это вероучение в Сирии. Примечание. Кийяма, Маат, вера воскресения, судный день и потусторонний мир. Конец примечания. В конце концов, Хасан ненавистный был убит своим шурином, Намваром, и в Аламуте стал править Мохаммед. После прибытия в Сирию Ас-Синан провел праздник Кийямы во время священного месяца Рамадан. Он считал Хасана II законным духовным учителем, но, с другой стороны, не хотел подчиняться его сыну и наследнику. Поэтому сирийские хашишины пользовались независимостью от Аламута. Такое положение казалось Мохаммеду неприемлемым, и он не раз напоминал об этом Ас-Синану в своих велеречивых посланиях, составленных с изяществом Рубаи. Примечание. Рубаи — четверостишие, форма лирической поэзии, широко распространенная на Ближнем и Среднем Востоке. В письменном виде рубаи существуют с IX-X веков, по содержанию лирика с философскими размышлениями. Конец примечания. Мохаммед посвятил себя не только заказным убийствам, но еще литературе и наукам. Он пользовался славой величайшего поэта и философа. Правда, слава эта во многом покоилась на кончиках ножей хашишинов. Однажды старый имам Рази, выдающийся мыслитель, отказался признать, что члены ордена — лучшие теологи. Тогда Мохаммед II передал ученому, что оставляет ему выбор между быстрой смертью при помощи кинжала и ежегодной пенсией в несколько тысяч золотых монет. И выступления имама тут же потеряли былую остроту. Позже его как-то спросили, почему он так резко изменил свое мнение об хашишинах. «Потому что — ответил старик, беспокойно поглядывая на толпу, в которой мог прятаться убийца. «Их аргументы слишком остры и бьют точно в цель». Поначалу Ассинан решил первым делом доказать, что и он является воплощением божественного начала, в пику Мохаммеду, который решил не идти по стопам беспутного отца. Никто никогда не видел, как сирийский старец горы ест, пьет, спит или даже сплевывает. От восхода до заката солнца он стоял на вершине скалы, одетый во власеницу, читая проповеди о собственной власти и могуществе толпам разгоряченных фанатиков. Но Мохаммед лишь посмеивался. Тогда разъяренный Ассинан, которому донесли некоторые нелестные высказывания Мохаммеда в его адрес, оставил это глупое позерство и послал конкуренту, как это водилось у низаритов, подарок в лице двух фидаинов. Но их перехватил сын персидского шейха Аль-Джабаля, хитроумный Джалалуддин. Конечно же, наемные убийцы и под пытками не признались, кто их послал. Таков был наказ Ассинана. Но Мохаммед сразу понял, откуда дует ветер. И теперь Рашид ад-Дин Ассинан Аль-Басри не без основания опасался, что соперник ответил ему соответствующим приветом. Что касается Джалалуддина, то он не зажился на свете. Защита у него была куда хуже, нежели у Мохаммеда. Правда, все было сделано так, будто это несчастный случай. Ассинану не хотелось доводить правителя Аламута до бешенства. «Я хочу посмотреть, как занимаются фидаины», — сказал старец горы и легко поднял с табурета свое сухое тело. Он уже не мог, как прежде, подолгу отдавать дань физическим упражнениям, но постоянные мысли о том, что угрозы для ордена только множатся, не давали покоя ни днем, ни ночью, и шейх Аль-Джабаль от этого не просто худел, а таял, как восковая свеча. К тому же он совсем потерял голову, размышляя над тем, кто станет новым главой ордена, когда Аллах призовет его в свои чертоги. Наследников у шейха не было. «Слушаюсь и повинуюсь, о великий!» — поклонился Хусейн и подошел к стене, закрытой изрядно потертым старым ковром. Они находились на втором этаже приземистого здания, сложенного из дикого камня, в своего рода кабинете Даи Аль-Кирбаля, не сильно просторном помещении, которое служило еще и спальней. В нем стояли низенький диванчик, стол и несколько табуретов. Дань привычки. Хусейн некоторое время жил среди франков, маскируясь слугой, а также кувшин и медный таз для омовений. Хусейн откинул ковер, и в стене обнаружилась дверь потайного хода. Он отомкнул ее и жестом пригласил шейха следовать впереди. Но Ассинан, отличавшийся подозрительностью, приказал ему идти первым, и они начали спускаться по крутой каменной лестнице на первый этаж, где находились учебные помещения и жилые комнаты. Благодаря этой двери и потаенному коридору с отверстиями в стене, Даи Аль-Кирбаль мог в любое время проверять и наставников фидаинов, и их учеников, не привлекая к себе внимания. Коридор был очень узким. В нем нельзя было разминуться, но ни шейх, ни Хасан не отличались дородностью, поэтому продвигались без задержек, быстро и тихо. Ассинан остановился возле первого отверстия. Через него хорошо просматривалась алхимическая лаборатория, где фидаинов обучали составлять и применять различные яды. Помещение хорошо проветривалось, но все равно чувствовался неприятный резкий запах, и шейх поморщился. «Что поделаешь?» — подумал он не без сожаления. Иногда приходится прибегать не к эффектным убийствам при помощи кинжала, когда сразу всем становится понятно, по чьей указке это сделано, но и к ядам, действующим тихо и в то же время неотвратимо. Все равно те люди, кому направлялось это послание, и без напоминания хорошо понимали, откуда пришла беда. В следующем помещении фидаинов обучали языку франков, способных к чужеземным языкам, и вообще к обучению грамоте было немного, поэтому они ценились очень высоко, и их использовали только в чрезвычайных обстоятельствах, когда других способов выполнить приговор шейха Аль-Джабаля не оставалось. Глядя на недавних дехкан и ремесленников, прилежно зубривших чужой язык, Ас-Синан невольно вспомнил сложную операцию, которую провел Хасан ибн Сабах и которая на долгие годы стала для фидаинов образцом. Это было так называемое «отсроченное возмездие». Хашишины долго и безрезультатно охотились за одним из самых могущественных европейских князей. Охрана вельможи была настолько тщательной и скрупулезной, что все попытки приблизиться к жертве неизменно терпели неудачу. Во избежание отравления или иных коварных восточных ухищрений ни один смертный не мог не только подойти к князю, но и приблизиться ко всему, чего могла коснуться его рука. Пища, которую принимал князь, предварительно опробовалась специальным человеком. День и ночь возле него находились вооруженные телохранители. Даже за большие деньги хашишинам не удавалось подкупить кого-либо из охраны. Тогда Хасан ибн Сабах предпринял нечто иное. Зная, что европейский вельможа слыл ярым католиком, старец горы отправил в Европу двух молодых людей, которые по его приказу обратились в христианскую веру, благо распространенная среди исмаилитов практика такия позволяла им совершить обряд крещения для достижения священной цели. В глазах всех окружающих они стали истинными католиками, яро соблюдавшими все католические посты. В течение 2 лет юноши каждый день посещали местный католический собор и, стоя на коленях, проводили долгие часы в молитвах. Ведя строго канонический образ жизни, молодые люди регулярно отпускали собору щедрые пожертвования, а их дом был круглые сутки открыт для любого страждущего. Хашишины понимали, что единственную узкую брешь в охране вельможи можно найти лишь во время воскресного посещения им местного собора. Убедив окружающих своей христианской добродетели, новообращенные католики стали чем-то, само собой разумеющимся, неотъемлемой частью собора. Охрана перестала обращать на них должное внимание, чем незамедлительно воспользовались убийцы. Во время очередного воскресного служения одному из скрытых фидаинов удалось приблизиться к вельможе и неожиданно нанести несколько ударов кинжалом. Охрана среагировала быстро, а нанесенные хашишином удары пришли с в руку и плечо, не причинив князю серьезных ранений, однако второй фидаин, находившийся в противоположном конце зала, воспользовался суматохой и, вызванной первым покушением всеобщей паникой, подбежал к жертве, нанес смертельный удар отравленным кинжалом прямо в сердце. В третьем помещении, более просторном, нежели первые два, фидаины учились убивать голыми руками. Они осваивали боевой стиль, который назывался джанна. Хашишин должен двигаться как тень и быть похожим на ядовитую змею, готовую ужалить врага в тот момент, когда он меньше всего этого ждет. Новобранцев учили соединять свои атаки в единую цепь, не давая противнику ни малейшего шанса ответить на удар. Кроме того, будущие фидаины зазубривали специальные магические заклятия, ослабляющие волю жертвы. Глядя на смуглые, мускулистые тела юношей, шейх невольно вздохнул. «О, Аллах! Как быстро бегут годы!» Казалось, еще совсем недавно он мог стоять на руках сколь угодно долго, карабкаться на крепостные стены, как белка, и сражаться с одним кинжалом против двух-трех противников, вооруженных саблями. А теперь небольшая прогулка по ущелью уже вызывает одышку. Тогда его сон был похож на смерть, настолько крепко он спал, а нынче ночь иногда превращается в пытку, потому что в голову лезут разные ненужные мысли, и даже мягкий диван кажется утыканным гвоздями. Подавив очередной ностальгический вздох, у Хусейна чуткие уши, старец горы пошел дальше. Теперь он озабоченно морщил лоб. В лагере всегда не хватало наставников, и он знал, что Хусейн обязательно начнет жаловаться по этому поводу. Но где найдешь настоящих мастеров своего дела? Их искали везде — в Египте, Магрибе, Персии и даже в землях франков. Ну, конечно, добровольно пойти в услужение к шейху Аль-Джабалю мало кто изъявлял желание, но это была небольшая беда. Часто так случалось, что какой-нибудь известный алхимик или знаменитый мастер боя на ножах ложился вечером в свою постель раньше времени по причине легкого недомогания, а утром просыпался уже в Масьяфе. Старца горы не сильно беспокоила нравственная сторона подобных проделок. Однако нужно отдать должное Ассинану. Никого из мастеров не убили после окончания оговоренного срока его службы хашишином. Им очень щедро платили золотом, всячески ублажали и спустя 2-3 года отвозили к семьям, наказав держать язык за зубами. За долгие годы почему-то ни один из них так и не рассказал, где и как ему угораздило надолго пропасть, но, видимо, какие-то слухи все же ползли, потому что другие мастера работали на старца горы охотно и с полной отдачей, не опасаясь за свою жизнь.